Уходят наши матери от нас, уходят потихонечку, на цыпочках, а мы спокойно спим, едой насытившись, не замечая этот страшный час. Уходят наши матери от нас не сразу, нет. Нам это только кажется, что сразу они уходят медленно и странно, шагами маленькими по ступеням лет. Вдруг, спохватившись нервно, в какой-то год мы отмечаем шумно дни рождения, но это запоздалое роденье ни их, ни нашей души не спасет. Все удаляются они, все удаляются. К ним тянемся, очнувшись ото сна, но руки вдруг о воздух ударяются. В нем выросла стеклянная стена. Мы опоздали, пробил страшный час. Глядим мы со слезами потаенными, как тихими, суровыми колоннами уходят наши матери от нас.